Глава пятая. «Входи!» Ивга прищурилась от внезапно брызнувшего света. Почему-то она ожидала увидеть здесь грязь и линялые обои. Наверное, на нее произвел впечатление темный обшарпанный подъезд. Прихожая оказалась чистой, добротной, даже красивой, и единственным ее недостатком была поразительная теснота. Впрочем, нет, был еще недостаток. Ивгин нос дернулся, ощутив едва слышный запах нежилого дома. «Проходи, проходи. Тут сложно разминуться вдвоем». Массивная вешалка была пуста, и Ивга испытала мгновенный трепет, нанизывая петельку своей куртки на медный изогнутый крючок. «Это... здесь кто-то живет?» «Иногда я». Инквизитор извлек из ящика для обуви пару женских домашних тапочек. «Иногда никто. Вот, примерь». Тапочки были почти новые. Ивга замешкалась. Ей редко доводилось надевать на себя чужие вещи, и всякий раз она испытывала внутреннее неудобство. Ей казалось, что прежний хозяин одежды оставил в ней частицу себя, тепло своего тела, а может быть, свою тень. Инквизитор искоса взглянул, хотел что-то сказать, но промолчал и ушел в комнату. Ивга, не раздумывая больше, нырнула ногами в тапки. Они оказались чуть велики. Комнатушка была под стать прихожей, добротная, даже роскошная, но поразительно тесная. Два мягких кресла и книжный шкаф занимали почти все ее пространство, оставляя свободными лишь потолок да узенькую ленту дорожки на полу. На книгах лежала пыль. Потянув носом, Ивга ощутила ее запах. «Никто тут не убирает», — равнодушно заметил инквизитор. «Если хочешь, можешь попробовать. В постельной тумбе чистое белье, в ванной горячая вода. Вообще, что найдешь, то твое. Пользуйся, потом положишь на место». «Это тоже ваш дом?» Инквизитор поморщился, будто бы удрученный ее недогадливостью. «В общем-то, да. Это тоже в некотором смысле мой дом. Продукты в сумке. На кухне есть холодильник, посуда, кое-какие консервы. Хочешь — ешь. Телефон в спальне, хочешь — звони. Но одно условие будет железным, Ивга. Не переступать порога. Даже если пожар». Она с трудом улыбнулась. «Ну, если пожар, я, наверное...» Не отвечая на ее улыбку, инквизитор качнул головой. «Нет. Был бы нормальный замок, я бы тебя запер без размышлений. Но поскольку заведение планировалось как квартира, а не как тюрьма, единственным замком здесь будет твой здравый смысл. Потому как Ивга...» Глаза его сухо блеснули. Ивге показалось, что вокруг ее головы сжимается железный обруч. «Потому как...» Инквизитор отвернулся. «Оказывая сейчас услугу моему другу Митицу, я делаю то, чего делать, собственно, никак не должен. Но если тебя возьмет патруль, а я надеюсь, он обязательно тебя возьмет, стоит тебе появиться в городе, ты окажешься в изоляторе на общих основаниях. Тоже, в общем-то, не конец света, но ты ведь хотела этого избежать?» Ивга поспешно кивнула. «Я, да. Спасибо, я не...» «Вот и хорошо». Инквизитору, казалось, было скучно выслушивать ее сбивчивые благодарные заверения. «Сюда никто не придет. Здесь ты в полной безопасности. Сиди тихо, Ивга. До встречи». «До свидания», — выдавила она. На оконном стекле, давно не знавшем мытья, подрагивали редкие капли прошедшего дождя. Прислонившись к стеклу горячим лбом, Ивга смотрела, как человек в длинном темном плаще выходит из подъезда. Не спеша пересекает маленький скудный дворик. Его зеленая, как крокодил, великолепная машина выглядит здесь случайным залетным гостем, но мелкая детвора, оседлавшая веревочные качели, не спешит лопаться от любопытства. Подошли, посмотрели и вернулись к своему развлечению. Стало быть, не в первый раз господин Клавдий Старш оставляет перед скромным домом свой не вполне скромный граф. Это тоже в некотором смысле мой дом. Тишина пустой квартирки давила. Ивга постояла у окна, глядя вслед отъехавшей машине, потом вздохнула, задернула пыльную штору и на цыпочках, обогнув кресло, заглянула в узкую дверь спальни. Ах, вот оно что! Она почувствовала себя дурой, круглый, как бублик. Конечно же, иначе зачем здесь женские тапочки? Ивга с отвращением посмотрела на собственные ноги. Потом снова перевела взгляд на огромную двуспальную кровать, занимавшую две трети тесной спаленки. Одинокий, свободный мужчина, не обремененный сердечными привязанностями, пик карьеры, верхушка общественной лестницы. Не станет же он таскать своих, простите, баб, не станет таскать этих самых баб в официальную квартиру на площади Победного штурма. У него достаточно денег, чтобы содержать маленький дом свиданий. Нечто среднее между собственным борделем и гостиницей. Ивка вздохнула, вернулась в комнату и уселась, прижавшись затылком к мягкой и пыльной спинке кресла. Мысли ее, совсем недавно занятые только горестными рассуждениями о невозможности побега, неожиданно приобрели совершенно новое, не вполне уместное направление. Значит, стоит ей заглянуть в шкаф или, к примеру, под кровать. И там наверняка отыщется кем-то забытый гребень с двумя запутавшимися длинными волосками. А на полочке в ванной не может не лежать старая, давно потерянная кем-то помада, дорогая, со следами чужих губ на ярком перламутровом стержне. А если пойти дальше, то и элемент нижнего белья предвидится, полупрозрачный, небрежно завалившийся за этажерку. Она презрительно скривила губы. В подобном образе жизни есть что-то противоестественное. Мужчина, перебирающий случайных женщин. Фу. Хоть и вряд ли они такие случайные, великий инквизитор не станет рисковать ни здоровьем, ни репутацией. Так, может быть, женщин для него отбирает его канцелярия? Ивга поморщилась, будто от вкуса гнили. Собственно, почему она должна об этом думать? Обо всяких мерзостях, до которых ей в самом худшем случае нет никакого дела. А в лучшем случае они, эти мерзости, существуют в одном только ее воображении. Ну, тогда ее воображение достаточно испорчено. Она вконец испорченная молодая ведьма. Интересно, далеко ли зайдет ее фантазия? А может быть, он пропускает через эту необъятную кровать именно молодых, испорченных, свежеотловленных ведьм? На мгновение Ивге сделалось так неуютно, будто она сидела на гвоздях. А потом, само собой, вспомнилось непроницаемое, как бронированная дверь, лицо инквизитора. «Оказывая сейчас услугу моему другу Митицу, я делаю то, чего делать, собственно, никак не должен». «Ишь ты, говорящий протокол!» Да плевать он на нее хотел, на ее женские ведьминские прелести. Может быть, он крайне редко нуждается в бабах. А может, у него таких, как Ивга, девчонок, за монетку пучок. Она испытала облегчение и почти сразу смутную обиду. Какие они великие люди, эти самые инквизиторы. Она вздрогнула. Я вчера весь день занимался тем, что пытал женщин. А общественное мнение в лице тебя меня, выходит, поддержало? Вся усталость последних дней, тяжесть бессонных ночей разом навалилась ей на плечи и вдавила в мягкую обшивку кресла. Нет, об этом она сейчас думать не станет. Оттолкнет от себя, не станет. С трудом поднявшись, она проковыляла в ванную. Помады на полочке не было. Ивга криво улыбнулась. Да чего наивна современная косметика. Наверняка спряталась под этажеркой. Думает, там ее никто не найдет. Она плеснула себе в глаза теплой воды. Некоторое время постояла, изучая собственное серое лицо в овальном зеркале. Махнула рукой и побрела в спальню, где повалилась, не снимая одежды, прямо поверх покрывала. Уже совсем на грани сна ей померещился мужчина в распахнутом темном халате, стоящий у края постели. Ивга вскрикнула и села, таращась в пустой дверной проем. «Маньячка, ты так мечтаешь, чтобы тебя изнасиловали?»